День пятый. Кончен четвертый день Декамерона, и начинается пятый, в котором под председательством Фьеметте рассуждают о том, как после разных печальных и несчастных происшествий влюбленным приключалось счастье. Уже восток побелел, и лучи восходящего солнца осветили все наше полушарие, когда Фьеметта, пробужденная сладким пением птичек, которые уже с первого часа дня весело распевали в кустах, поднялась и велела позвать других дам и трех юношей. Тихими шагами спустясь в поле, она пошла гулять по прекрасной равнине и по росистой траве, разговаривая с своим обществом о том и о сём, пока солнце не стало выше. Почувствовав, что солнечные лучи становятся жарче, она направилась в общую комнату. Придя туда, она распорядилась восстановить после легкого утомления силы хорошим вином и сластями, после чего все они прохаживались в прелестном саду до времени обеда. Когда он наступил, и все надлежащее было приготовлено разумным сенешалем, весело пропев одну стампину и одну или две баллады, все сели за стол по благоусмотрению королевы. Проделав это в порядке и веселье, не забыли установленные ими обычные пляски и протанцевали несколько плясок в сопровождении инструментов и песен, после чего королева отпустила всех до той поры, как пройдет час отдыха. Некоторые отправились спать, другие остались для своего удовольствия в прекрасном саду, но все лишь только пришел девятый час — собрались по желанию королевы вблизи источника по заведенному порядку. Усевшись на председательском месте и посмотрев в сторону Памфила, королева, улыбаясь, приказала ему дать почин благополучным новеллам, и тот, охотно представив себя в ее распоряжение, начал сказывать.